Ей хотелось в Африку. Бегать под палящим солнцем. Ходить едва прикрыто и жить простой, но понятной жизнью. Дикарка, что с нее взять? Решив все, что можно, и наладив с помощью оставшихся денег всевозможные связи и нужные знакомства, Луиш засобирался обратно. Пароход «Индепенденс», издав протяжный гудок, увозил его вместе с Марией обратно в Африку. Мимо парохода проплывали берега американского берега, без сожаления провожая 2000 человек негритянского населения и увозя в своих трюмах 500 магазинных винчестеров, большое количество боеприпасов к ним и к пулеметам. На остальное у него уже не хватило денег. Сэмюэль Маклин сидел в своей мастерской в округе Вашингтон штата Айова и усердно корпел над чертежами. Лавры изобретателя станкового пулемета Хайрима Максима не давали ему покоя. Он сможет. Он наверняка сможет. Полученные от Стива Роджерса деньги быстро закончились, позволив ему приступить к разработке пулемета. Идея захватила его полностью. Днями и ночами бывший врач, откинув такие мелочи, как еда и сон, и забросив свою врачебную практику, работал над своим оружием. Дверь в его мастерскую широко распахнулась, и голос жены звонким колокольчиком пропел. «Вот он! Вторые сутки сидит над своей железякой. Насильно приходится кормить, а деньги уже почти закончились. Скоро продукты покупать будет не на что». Маклин поднял голову, устало протирая глаза. Напротив него стоял невысокого роста господин с роскошными черными усами, одетый в хороший твидовый костюм и щегольский котелок. «Вы позволите?» — спросил он, приподняв над головой свой головной убор. «Нет», — отрезал изобретатель, — «я занят». «А я как раз по этому самому вопросу», — сказал с иностранным акцентом незнакомый мужчина. «Меня направил к вам Стив, который и дал вам это задание и деньги на его выполнение». «Хорошо, проходите». Дочерно загорелый, как впоследствии оказалось, португалец, прошел на указанное ему место и присел на грязную табуретку, смахнув с нее пыль и металлические стружки. «Стив Роджерс нашел вас по нашей просьбе». «Откуда вы обо мне узнали?» «Ну, если я вам это скажу, то вы мне не поверите, но мой друг и человек, которому я служу, увидел это, скажем, во сне, и предрек то, что вы изобретете ручной пулемет». И он вытащил из кармана кусок папирусной бумаги, на котором по памяти Мамба нанес рисунок пулемета Льюиса. Маклен протянул нехотя руку и взял предложенный листок. Взглянув на него, он сначала начал равнодушно его рассматривать, а потом, поняв, буквально впился в рисунки взглядом. В голове закрутились все его идеи, трансформируясь в одному ему понятные образы. Хоровод в голове прочистил усталые мозги, дав новый толчок его таланту. На минуту он выпал из реальности. «Вам надо переехать. Мы дадим вам денег. Немного, конечно, но это поначалу. Потом будет гораздо больше. И пулемет должен быть не на водяном охлаждении, а на воздушном». «Что? Что вы сказали?» Очнулся он. «Я говорю, вам необходимо переехать в Россию. Мой работодатель живет там и собирается строить оружейный завод, а вас он готов взять ведущим конструктором с перспективой стать главным». Сэмюэль в последнее время жил бедно, все заработанные деньги уходили на разработку изобретений, но никто не хотел запускать их в производство и не выкупал его патенты. А у него уже была спроектирована и винтовка, и проект револьвера. Теперь вот еще и пулемет. Но денег не давали, а только указывали на недостатки конструкции его проектов. Это был шанс. Скромный и, возможно, обманчивый, но все же. Но нужно было переезжать в Россию. Он был не готов. Ему, потомку шотландских горцев, приехавших в поисках лучшей доли в Америку, опять переезжать? Теперь уже в Россию, которая была страшно далеко, ужасно не хотелось. Но семью надо было кормить, и Элеонора категорически не хотела принимать во внимание его трудности. Все сомнения разбились о $500, врученных ему португальцам на нужные расходы и для переезда. 1000 рублей его ожидали в Санкт-Петербурге, где, как значилось в визитной карточке, его будет встречать майор в отставке Феликс фон Штуббе. С немцами он работал, это не русские. Они склонны к организации и продуманности всего до мелочей, к тому же он тоже оружейник. Это в корне меняло дело. Подумав, он принял предложение и стал готовиться к отъезду, упаковывая содержимое мастерской, продавая дом и ненужное ему на новом месте имущество. Распродав все и не жалея более ни о чем, они сели на пароход рейсом в Санкт-Петербург и отправились на новое место, надеясь на лучшую жизнь, как и его предки 100 лет назад. Бенджамин Брэдли работал и преподавал в городе Мэшпи, штат Массачусетс, проектируя при этом различные паровые машины. Сюда он попал из Род-Айленда, где работал под руководством профессора Смита и военно-морской академии САШ, но не видя дальнейших перспектив, ушел оттуда и переехал в небольшой городок. Луиш Амош, внезапно появившийся на пороге его дома, перевернул все его планы на жизнь. Помощь неграм в Африке его не интересовала. Он сам себя выкупил из рабства за $1000 и сам себе сделал имя. Но дальше? Дальше проклятая сегрегация не давала ему никаких шансов на успех, и он согласился для начала переехать в далекую Россию, о которой ничего не знал. А потом, может, и действительно в Африку, если там будет развернуто производство. Это вдохнуло жизнь в его уставший от вечной борьбы с расовыми предрассудками мозг, и он согласился на предложение Луиша. «Гертруда, ты где?» «Мы собираемся. Этот господин дает нам шанс жить лучше». «Но, Бен...» «Дорогая, мы с тобой прожили долгую жизнь вместе. Но что мы оставим нашим чернокожим детям? И скажут ли они нам спасибо, наши трое малышей? Я думаю, нет. Собирайся. Этот господин нам дает денег и возможность устроить свою жизнь на новом месте. В стране, где нет сегрегации. И где ты не будешь стоять, когда другие сидят. Или есть только там, где едят только черные, а не все люди». «Хорошо, Бенджамин». И Гертруда Брэдли в девичестве Бордли ушла готовиться к переезду и улаживать дела с детьми, морально готовя их к новой и загадочной пока жизни. В холодной России, расположенной где-то на задворках мира, в стране вечного холода и снегов.